Покупатель всегда прав. Я подтверждаю это заклинание советской торговли. Покупатель всегда прав. Нам остается только договориться, кто из нас покупатель. И это будет нелегко. Потому что я предпочитаю всегда быть покупателем. Я не торговец, я никогда и ничего не продаю. Я лишь покупаю. Чаще всего я покупаю деньги. За деньги, которые я покупаю у окружившего меня мира торгашей, я плачу моими товарами. Мне доводилось платить за приобретаемые деньги разными товарами. Иногда платой становилось мое время. Я разменивал мой век и продавал его кусочками в разную цену. В последнее время я предпочитаю платить за покупаемые мною деньги словами. Мне приятно, что с каждым годом за одно и то же количество слов мне удается купить все больше и больше денег. Скоро я выведу на рынок свой новый товар и буду покупать нужные мне деньги за мысли. А вы еще удивлялись, почему я отобрал у вас так много денег за книгу? Я выгодно купил ваши деньги, потому что покупатель всегда прав. Идеология славянской школы продаж. Писать о переговорах и продажах хорошо и приятно до тех пор, пока не задумаешься о задачах собственных записок. В самом деле, материал человеческих отношений настолько интересен, что описывать эти отношения и выводить их закономерности можно бесконечно и с неприходящим увлечением. Но со временем обнаруживаешь, что и в этом занятии не последнюю роль играет некая идеология или ее отсутствие. А причина этого в том, что и человеческие отношения, и законы их построения – лишь нить, из которой плетутся слишком контрастные и совершенно разные ткани. И от того, над какой тканью работают, совершенно разную роль играют отношения и закономерности. Вот о чем начинаешь думать, когда летним отпуском в перерывах между приступами трудолюбия сидишь на крыльце сельского дома и наблюдаешь за соседями в их малиннике. Соседи – безработная, сильно пьющая чета средних лет. Случайные монеты им достаются от сдачи бутылок и лома. Утро после пропитого стекла и металла они начинают в густом малиннике – пасутся. Больше ничего в их дворе не растет. Они едят малину с кустов, как не по-летнему тощие медведи. Жуют и переругиваются, то есть коммуницируют. Нет, не из-за ненормативной лексики, скорее из-за фонетики. Это совершенно нечленораздельная речь. Она напоминает какой-то иностранный язык после недели пребывания в новой языковой среде. Из потока звуков ты уже можешь разобрать отдельные слова, но их смысла и структуры всего остального уловить пока не в состоянии. Если ты вынырнул из еще недописанной главы, посвященной речевым техникам манипуляции подсознанием, то тема главы и наблюдения за этими коммуникаторами могут невольно толкнуть к рассуждениям об идеологии. Это тянет за собой весьма причудливые ассоциации. До интернета в СНГ подростки паслись в Фидонете. Там было тоже множество «эх», тематических телеконференций, в которых сложился особый коммуникативный стиль. Одним из его элементов было абсолютное грамматическое презрение. Здоровый язык для зрелого фидошника стал признаком дурного тона. Я не говорю о сленге, о сетевом жаргоне, о смайликах, аббревиатурах, об умышленно исковерканных словах, я имею в виду тот фидошный дух тотальной безграмотности, в котором всякие усилия по соблюдению правил письма стали именно моветоном. Отметим, дух этого грамматического нигилизма был мощным идеологическим инструментом сети Фидонет. Тинейджеров-неттеров время от времени кто-то занудный и скучный одергивал. Вдруг проскальзывало письмо, в котором этот некто выражал удивление языковой распущенностью. Подобные письма в эхах вызывали и мат, и шквал негодования неттеров. В отличие от виртуалей, в реале подобной критики нет. Публикации в литературке и учительских газетах не в счет, они столь же виртуальны, как и пространство компьютерной сети. В трамвайном реале за фразу «вы не соблюдаете элементарных языковых правил» можно просто получить по лицу. Этот обычай – главный хранитель и хилого ущербного больного языка и наглого толстомордого жлобского суржика. Вряд ли кто-то станет отрицать, что это положение кому-нибудь выгодно. Отметим, развитие и поддержка языка инвалида является инструментом чьей-то идеологии. В сквере припирается с матерью пятилетний вымогатель. В кухне коммунальной квартиры ссорятся сожители. Огрызается на разносы начальника растрепанный подчиненный. Чего-то требует от покупателя заносчивый продавец. Все это столь сочно пропитано элементарными коммуникативными ошибками, и все это столь привычно, что ошибок никто не видит и никто не подозревает, что и тут можно нарушать какие-то правила. Мой знакомый профессор, которого в университете считают красным, делится восторженными впечатлениями от прочитанной монографии Карамурзы. Его потрясла изысканность инструментария манипуляций, используемых на телевидении. А спустя пару дней с тем же восторгом он пересказывает пропагандистскую телепередачу, в которой он не захотел увидеть недавно изученные приемы манипуляции его подсознания. Слушатели моего семинара «Техника жестких переговоров» пишут в своих отзывах: «Вы открыли нам совершенно новый мир. Как это просто играть собеседником». Но уже через месяц правила игры становятся для них обременительными, и все возвращается на круги своя. Участник моего тренинга «Техника эффективных продаж» клянется уж теперь-то соблюдать изученные принципы продаж. Но спустя пару месяцев он признается: «Это слишком сложно, постоянно следить за собой и партнером, думать, анализировать ход разговора и тем более подводить итоги и систематизировать выводы». Да, это сложно. Тинейджерам сложно общаться в интернете и соблюдать при этом обычные языковые нормы. Соседям в Малиннике сложно внятно и разборчиво произносить слова. Продавцу сложно работать не на конфликт, а на продажу. Что было бы, если бы законы эффективного общения стали настолько знакомыми, как алфавит и таблица умножения? В мои студенческие годы туристы распевали песню, строки которой и напоминает этот вопрос. «По ракетам и антиракетам анти-антиракеты неслись, в синих бликах землянского света на Луне 5 дивизий дрались». На тренингах я иногда спрашиваю группу: «Вы уверены в качестве вашего продукта?» «Да!» «Купив ваш продукт, люди будут довольны?» «Да!» Так имеем ли мы право использовать некоторые манипулятивные техники для того, чтобы заставить людей купить продукт, который им непременно понравится? И группы единодушно отвечают «да». А почему «да»? Какое мы имеем право лишать человека свободного выбора? Может быть, сегодня ему вместо нашего утюга было бы гораздо важнее купить башмаки для ребенка? Или вместо миксера хорошее и дорогое лекарство, которое человек до сих пор, жалея деньги, так и не купил? Может быть, я уже должен заняться и потребителями? И искупить вину за все те ненужные вещи, которые их заставили купить мои ученики? Так что изменилось бы, если бы наши покупатели умели видеть наши продажные, в прямом и переносном смыслах этого слова, манипуляции? Да ничего не изменилось бы. Просто люди привыкли бы в каждой фразе и каждом пассаже своего оппонента обнаруживать тот или иной манипулятивный прием, ту или иную полемическую технику. Сколько ни пиши о механике трюков наперсточника, но всегда один из тысячи прохожих задержит своего столика с единственной целью – поделиться сбережениями. Сколько ни пиши о технике противодействия уличным гадалкам, но люди вечно будут отдавать им деньги. Сколь просвещенным не станет фермер, но Энди Таккер всегда найдет нужный подход. И пусть даже древнегреческий Демос владел азбукой риторики, но всегда придет Аль Капоне, который пояснит: «Доброе слово и револьвер позволяют добиться гораздо большего, чем одно только доброе слово». Значит, речь идет не о коммуникативном стиле общества, не об уровне развития этого стиля, а просто об индивидуальной безопасности. А может быть, речь идет о безопасности группы? И вот это уже по-настоящему интересно, потому что тут коммуникативные техники оказываются оружием. Посмотрим, какие группы владеют этим оружием. Впервые испытав на себе силу этого оружия, человек еще долго даже не подозревает о его существовании. Так происходит потому, что впервые мы подвергаемся воздействию коммуникативных технологий в детстве.